Глава 14. Оборачиваюсь. Белкина стоит в пяти шагах от меня с полотенцем, накрученным на голове. «А ты чего здесь делаешь?» От неожиданности вопроса поумней у меня не нашлось. «На четвертом этаже душ не габотает», — сказала Белкина упавшим голосом и бросилась бежать. «Что ж за день такой? То на репья нарвался, теперь на Белкину. Нехорошо вышло. Очень нехорошо. Причинять ей боль я не хочу. Сходить, может, к ней в комнату объясниться?» Нет, этого делать точно не нужно. Любые объяснения сейчас только все ухудшат. Иду к лестнице, спускаюсь вниз и беспрепятственно дохожу до старых ворот. В момент перехода, сколько могу, удерживаюсь в межмирье, удается продержаться дольше, чем в прошлый раз, и, по-моему, начал различать больше оттенков. Затем меня привычно выбрасывает в лицевой мир. По причине позднего времени вместо бабы Нюки здесь дежурит сторож, который открыл мне дверь особняка и выпустил наружу. В Питере ранний сентябрь, ночи не белые, но довольно светло еще. На крыльце ждет Анюта, увидев меня, обрадовалась. «Серёжка, черт, я волноваться начала. Где ты шлялся?» В порыве чувств она бросилась ко мне обниматься. «Нет, ну что за день такой? Бабы на меня просто вешаются сегодня. Ладно, хоть Анюта целоваться не лезет». «А чего у тебя голова мокрая?» Она от меня отстраняется и пахнет от тебя. «Так, отставить следственные мероприятия. Хоть на нее я могу надавить авторитетом. Если коротко, то я сегодня купил 1000 макров для фабрики». «Добытчик», — восхитилась Анюта. «Кто продал?» «Коля Воробей. Но сильно радоваться не стоит. Цену он загнул почти вдвое, по рублю за штуку». «Ого, и что делать?» «Переезжать там придется, Ань. Не тянем мы комнаты в доходном доме». «А как же почта?» «А что почта?» «Корреспонденции, письма на твое имя. Все приходят в доходный дом. Вот, кстати», — Анюта показывает конвертик, «очередное послание тебе от гадюки». «И что там?» «Зазывает тебя к себе в гости. Пойдешь?» «Нет пока. Чтобы идти в гадючий логово, надо хорошо вооружиться компроматом. А мы пока на нее ничего не нарыли». «И все же, Сережка, адрес — это важно. Сейчас тебе пишут на адрес престижного доходного дома. А если мы переедем в дешевую гостиницу?» Анюта изображает, будто читает адрес конверта. «Графу Кротовскому, проживающему по адресу, Кривоколенный переулок, 5/3. Позорище!» «Так-то Анюта права. На самом деле, даже доходный дом для графа — позорище. А жить в дешевой гостинице, соседствуя с лавочниками и мелкими служащими, и вовсе за гранью приличий. Войдя в доходный, подхожу к стойке портье, или как его тут правильно называют, и подзываю служащего. «Чего изволите, граф? Скажите-ка, любезный, есть у вас номера подешевле?» «Насколько дешевле?» «Ну, пожимаю плечами, существенно. 5-й этаж по 120, 2-й этаж по 80». Я отрицающе покачиваю головой. «Ну тогда... разве вот... сегодня я поручик съехал с цокольного этажа, но комната всего одна, довольно тесная. Она выходит на черный двор». «Сколько?» «По 40 рублей в месяц. Показывайте. А ты, Анют, зови деду, пусть тоже оценит помещение». Оказалось, в цокольном этаже жильцы занимают всего несколько комнат. Изначально для сдачи жилья его не планировали. Так что нам очень повезло, что подпоручик съехал именно сегодня. Знак судьбы, фактически. Анюта хмурилась, выражая несогласие, а мне комната понравилась. «Да, тесная. Да, всего одна, но санузел есть. Даже лейка для принятия душ имеется». Подпоручик оставил после себя кухонный столик с парой кастрюль и сковородкой и горелку. «Не самое худшее жилье в моей жизни. А то, что окна маленькие и на двор выходит, так двор не засранный, дворник не лентяй, тихий уют укромной норы. Устраивает, одним словом». «Тут еще ширма от поручика осталась. Служащий половой вроде его называют», продолжает нахваливать помещение. «Он с денщиком жил, отделялся от него ширмой. Ширму можем вынести. Ширму оставьте. Вот так сдвинем, чтобы у Анюты был свой уголок». «А вам где же стелить, Сергей Николаевич?» — вскликнулся дед. «А мы с вами, Матвей Филиппович, вот тут рядышком, да поместимся. Места хватит, неловко как-то. Лучше бы вам отдельное место за ширмой. Неловко это, когда деньги кончатся и нас на улицу выставят. В тесноте да не в обиде. А молодой девушке свой уголок нужен обязательно. Так, заканчиваем смотрины. Дело к ночи, а нам еще вещички с 8-го перетаскивать. Конечно, за 40 рублей в месяц в Петербурге можно было бы найти жилье попросторней, с лучшими удобствами. Но за престиж надо платить. А еще в том трехзвездочном люксе на 8-м. Ну, не было у меня ощущения правильности места. А здесь почему-то есть. Мне досталась койка прямо под окном. Анюта шуршит за ширмочкой по машинному, пытается обустроиться в новом тесном пространстве. Филиппыч постелил тюфяк ближе к выходу. «Вот он, мой маленький сплоченный клан. Весь при мне, только руку протяни». Идти куда-то ужинать слишком поздно. Но тот же половой за денежку малую притащил нам окрошки на прохладном квасе со сметаной, черного хлеба, настоящего ржаного и ватрушек к чаю. Очень так по-свойски. Переезд на цокольный этаж уже начал приносить маленькие радости приземленной жизни. Едва мы настроились спать, из коридора послышался шум, возгласы какие-то, неразборчивые бормотания полового, а затем в нашу дверь громко постучали. «Это кого это к ночи принесло?» — недовольно спросил Анюта из-за ширмы. «Сейчас узнаю». Филиппыч поднялся, подошел к двери. «Кто?» За дверью ответили невнятно. «Кто? Я не понял». За дверью громко вздохнули. «Откройте уже, Матвей Филиппыч, говорю деде». Деда ослушаться меня не смог и открыл. В комнату зашагнул молодой человек лет 25, очень высокого роста, но худой, масластый, нескладный, расхристанный и взлохмаченный. «Здрасте, дед Матвей», — с обезоруживающей улыбкой говорит он. «Чё-то не припомню я тебя, внучок». Испытывать встречную радость Филиппыч не спешит. «Ну как же? Иннокентий я. Иннокентий Прокротов-Смородинцев». Одному старому слуге столь затейливое имя фамилии ни о чем не напомнило. Мне и подавно. Я уже начал склоняться к мысли, что незваного гостя пора выпроваживать. И тут из-за ширмы взвизгнула Анюта. «Кешка!» Она выскочила в одной ночнушке. «Анька!» — обрадовался Кешка. «Выросла-то как? Прям невеста!» «А, так ты Кешка!» Начал прозревать Матвей Филиппович, и только мне одному ни черта не понятно. «Так, может, уже поясните? Я пока ничего не понял». «Сережка, ну это же Кешка». «Пока так себе пояснение». «Информации ноль. Пока мне об этом Кешке больше говорит пришедший из Межмирия справка, или стата, как принято писать в романах. Отладчик накопителей 1-1. Этот Кешка хоть и слабенький, но маг. Причем маг по профилю моей фабрики». Сергей Николаевич, вступает дед, пытаясь реабилитировать свою забывчивость. «Кешка, он наш родственник, хотя и дальний. Он только в Саратов уехал. Давно. Вы еще маленькие совсем были». «Так все и было», — подтверждает долговязый Кешка. «Папаша мой вынужден был умотать с глаз долой, потому как сам произошел на свет посредством пылкой, но порочной любви. А после, когда повзрослел, тоже начал чудить. Да так, что моя бабка была Смородинцева, а дед Кротовский». В общем, папаша был незаконно рожденный и потому получил двойную фамилию. Про Кротов-Смородинцев уточняю. Истинно так. Имея в жилах кротовскую кровь, поимел право на производную фамилию Прокротов. И снова я мало что понял в хитросплетениях присвоения фамилий, рожденным во грехе вне брака. Ясно одно. Этот Кеша мой дальний родственник. То есть ты мой родственник, спрашиваю. Он самый, подтверждает Прокротов-Смородинцев, хотя и дальний. Не то чтобы я прям не рад новому родственнику, пусть даже и седьмая вода на киселе, но желательно сразу расставить все точки над «и». Претендует ли этот долговязый на наследство, имеет ли ко мне претензии, считает ли меня чем-то ему обязанным. Ну, хорошо, тогда я хочу получить еще одно объяснение. С какой целью нас посетил дальний родственник? И как ты нас вообще нашел, Кеша? Я сначала в особняк пришел, но он оказался проданный. Тогда я на фабрику приехал. Там сказали, что граф Кротовский живет в доходном доме. Кеша достал из кармана мятую бумазейку с записанным на ней адресом. «Что ж, ты меня нашел. Я, граф Кротовский. Чем, как говорится, могу быть полезен? Возьмите меня работать на фабрику», — застенчиво произнес Кеша. «Я с детства об этом мечтал». «О как!» «По крайней мере, этот нескладной забавный парень на наследство не претендует. И, конечно, я о нем позабочусь. Свой человек на фабрике лишним не будет». «А что ты умеешь, Кеша?» 3 года в Саратовском училище макры точил. Потом еще 3 занимался отладкой накопителей. А почему ушел с прежней работы? Надоело мне, Сергей Николаевич, одно и то же делать, признался Кеша. Начал думать, что с ума сойду. А хозяин на новое смотреть не хочет. Его так все устраивает. И что же такого нового ты готов предложить? Сменные заклятия, выпаливает долговязый дальний родственник. Чего? Накопители всегда настраивают под одно заклятие, с жаром начинает разъяснять он. А я предлагаю делать накопители широкого применения. «Например, у тебя на накопителе стоит заклятие огня, так? Ну, допустим. А тебе надо заклятие льда, кровь из носу. И тогда ты берешь и перенастраиваешь накопитель. Здорово?» «А что мешает носить с собой 2 накопителя с разными заклятиями? Тогда перенастраивать ничего не придется». «Вот, все так говорят», — расстраивается Кешка и понуривает свою лохматую башку. «Сережка, ты только не ругай Кешку, он всегда был чудаком». Анюта посчитала своим долгом влезть в разговор. «Кешка всегда был выдумщиком». «Но он рукастый. Возьми его на фабрику, а?» «Куда лезешь? Не свое дело!» — серчает на Анюту дед. «Выскочила тут в исподнем. Хозяин без тебя разберется. А ну-ка давай за ширму!» «Ай да Филиппыч, молодчина!» отдернул внучку, но все равно. Нефиг лезть, когда босс ведет собеседование с потенциальным соискателем на работу. Но совсем Анюту под лавку загонять тоже будет неправильно. Она ж как-никак мой помощник. Ее авторитет ронять тоже не надо. Разберемся, выдаю стандартный ответ, когда ситуация требует не принимать чью-либо конкретную сторону и сразу вожу разговор на другую тему. Заходи, Кеша, голодный, наверное. Кеша неопределенно пожимает плечами, и мне нравится в нем эта скромность. Я почти уверен, что он с утра не жрал ничего. Так, Анюта, прав, Матвей Филиппович, ты уж либо оденься, либо иди за ширму, не смущай своих родственников. Кеша, кидай в уголок вещмешок, у нас окрошки немного осталось, чай будет холодный, зато с ватрушками. Я так понимаю, жилья у тебя никакого нету. Нету. Кеша громко сглатывает и косится на столик со жратвой. Давай, садись, лопай. Завтра будем разбираться с твоими новаторскими подходами. Сергей Николаевич, возмущается дед. Вы его никак и спать тут уложите. А что ж мне его на улицу гнать? Пусть за дверью ночует. Такую каланчу и положить негде. Пол комнаты займет. Уместимся как-нибудь. За меня не переживайте. Кеша уже подсел за столик, достал личную ложку из-за голенища и наяривает окружку, громко швыркая. Мы и на полу можем. Мы и привычные. Что сказать? Этот Кеша мне определенно нравится. Без гнили парень. Чувствуется сразу. Он подмел со стола все съестное, и я командую общий отбой. Хоть завтра и воскресенье, а дел хватает. Утром меня разбудила Анютина возня за ширмой. Блин, вот я ее не вижу. Но и по звукам воображения прекрасно выстраивает картинку, как она откидывает одеяло и спускает ноги на пол, как подтягивается, как отглаживает растрепавшиеся за ночь волосы. «Сережка, ты спишь?» «Да где там?» «Бодр, как ранняя пташка». «Какие планы на сегодня?» «Сперва на фабрику, потом займемся твоим имиджем». «Ими чем?» «Увидишь. Дуй первую умываться, я за тобой». Чтобы добраться до фабрики, решили поймать извозчика. Так выходит даже дешевле, чем оплачивать проезд в трамвае на четверых. По дороге прочел в оставленной кем-то газете статью о том, что в Москве произошел прорыв тварей с изнанки. Ведущий рубрику «Эра Мангуста» репортер Андрей Третьяков сообщает о большом количестве жертв, а также, что прорыв закрыт силами всего трех человек. Черт знает, что творится. Не знал, что твари прорываются в лицевой мир. А главное, всего три человека. Интересно, какой у них магический уровень. Воскресенье на фабрике выходной, но старшина оказался на месте. Он присматривал за работой пары верхолазов, отмывающих окна. «Гребенкин!» — окликаю. «Хорошо, что вы здесь. Посмотрите качество макров». Высыпаю на верстак кристаллы, купленные у воробья. Гребенкин вставляет в глаз монокуляр, перебирает кристаллики, вертит в пальцах. «Неплохие макры!» — наконец выдает он вердикт. «Работать можно!» «Вот и чудно! Хоть в этом воры не подвели». У меня до последнего оставались сомнения, что подсунули сплошной брак. Я вполне доверяю мнению старшины, но хочу услышать, что скажет новоявленный родственник. Наш седьмая вода на киселе уже облазил половину цеха и чуть не обнюхал половину верстаков. Кеш, а ты что скажешь? Что сказать? Струмент от старых гешманских мастеров. Хороший, клеймовый. Сейчас такого не достанешь. Кеша, я не про инструмент, я про макры. А, про макры. Кеша подошел. Небрежно пошевелил грязным пальцем горку кристаллов и бросил пренебрежительно. «На патроны сойдет». Гребенкин даже крякнул от такого ответа. «Ишь ты, сойдет! Под патроны еще сумей камень обточить! Да чего там уметь?» Кеша наугад выуживает из кучи один макар и почти не глядя сообщает. «Вот этого надо точить на бычий глаз, а вот этого...» — берет другой макар. «Этого на клин, а этого на ватрушку». Лично мне эти метафоры ни о чем не говорят, но Гребенкин со значением согласно покивал, мол, да, мол, бычий глаз — это самое оно. Вот и хорошо. Сгребай макро обратно в мешочек. Анюта, убирай кристаллы в сейф. Будешь выдавать старшине по заполненному бланку требования. Надеюсь, фабрика обеспечена необходимым для бесперебойной работы. Хотя бы первое время, пока не подписаны документы о совместном предприятии. Мне нужно показать купчине, что у меня все отлажено, что у меня нет никаких проблем. А вот, кстати, его приказчик объявился в цехе. Трудится, несмотря на воскресный день. Молодец, волка ноги кормит. Иду ему навстречу, протягиваю руку. Как успехи? Определились с направлением торговли? В целом, Петра Ильича ваша идея заинтересовала. Нам нужна какая-то изюминка, понимаете? Цех большой у вас. Одной услуги по наладке систем зажигания расходы не отыграет. Изюминка, говорите. А как вам такая идея? Подзываю новоявленного родственника. Кеша, слушай задачу. Слухаю. Сможешь ты разработать сигнализацию? Сергей Николаевич, вы только скажите, как это по-русски будет? Вот, блин, по-русски так и будет. Сигнализация. Давай я тебе объясню, как она работает на автомобилях. Рассказываю принцип. По мере разъяснения у Кеши разгораются глаза, приказчик хмурится, но хмурится заинтересованно. «Обождите, граф», — не выдерживает приказчик. «Насколько мне известно, охранные заклятия и печати сложны и очень дороги в обслуживании. Мало кто может позволить такого сторожа даже на дом поставить, а вы предлагаете на машину?» «А я не предлагаю ставить сторожа. Не надо испепелять вора молнией, никаких сложных заклятий. Все должно выполняться на основе самых простых макров от нерок. Кеша, ты-то сам идею ухватил?» «Вполне», — серьезно подтверждает Кеша. «Одно заклятие сторожевое на запирание замков. Второе заклятие управляющее на включение сирены. Третье заклятие на распознание свой-чужой. Ничего особо сложного. Конечно, еще подумать надо, но уже так ясно. Хватит несколько простейших накопителей. Тут больше механики, чем магии». «Все верно. Сигналка не должна охранять авто, а только держать запертой в отсутствии хозяина. Ну и поднять шум в случае взлома». «А зачем вору взламывать машину?» Приказчик продолжает сомневаться. «В машинах ценности никто не держит. Во-первых, машина сама по себе ценность. Ее могут угнать для перепродажи или разобрать на запчасти. Кто ж купит краденую машину? Ее слишком легко опознать. Ой, бросьте. Перекрасьте в другой цвет, смените обивку в салоне, и родная мама не узнает. На машинах даже номеров нету». «Правда?» — заволновался приказчик. «А я не запер». Приказчик побежал наружу запирать машину. Поразительная наивность. А впрочем, начало 20 века. Даже в Питере машин немного, а уж в целом по стране. Может, подкинуть идеи Коле Воробью? Как только у непуганных автовладельцев угонят пару тачек, ко мне выстроится очередь за сигналками. Через пару минут вернулся приказчик в состоянии крайней задумчивости. «Вы знаете?» — сообщил он мрачно. «Вот я сказал, что в машине ценности никто не держит». «Ага, говорили», — поддакивает Кеша. «Я смотрел сейчас салон, совсем другим взглядом. Зонтик, шляпа, плащ, перчатки, еще кое-чего по мелочи. Только за это вор выручит у скупщика рублей 50. Но это ладно, а у меня в машине лежат документы, важные. Ну вот, видите, сигналка нужна». «Да, черт возьми, это гениально», — возбужденно говорит приказчик. «Немедленно нужно сообщить об этой идее Петру Ильичу. Свяжусь с мобилетом. Нет, лучше съезжу». «Нет, лучше свяжитесь с мобилетом. А машину нам оставьте, за сохранность не переживайте. У нас есть грузовые ворота, загоним машину прямо в цех. На нее и поставим первую сигналку». Булькая от переполняющих чувств, как закипающий чайник, приказчик согласовался по мобиле с купчиной, загнал тачку в цех, оставил нам ключи и убежал ловить извозчика. «Значит так, Кеша», — понижая голос на полтона для придания сказанному значительности, «считай это тебе первое производственное задание. Сделаешь сигналку на эту тачку, я приму тебя в цех на должность инженера-конструктора. Как тебе такое? Скучным не покажется?» «Да вы, да я. Спасибо вам, Сергей Николаевич, от всей души. Вот не зря я из Саратова сюда рванул. Вот как чувствовал. Эх, сделаю на 5 накопителях. Вот поверьте, ничего лишнего не будет». «Хе-хе, люблю людей простых в общении и сложных в работе. С такими людьми любое дело можно делать. Тогда начинай, Кеша. На раскачку времени нет и не будет».